Гаага, 1883. Дорогой Тео, я только что возвратился из Утрехта, где был у Раппара. Я вполне уверен, что мы с ним из года в год будем дружить все сильнее и еще больше сблизимся благодаря нашей работе. У него есть маленькая акварель «Сельское кладбище», которое мне показалось очень оригинальной и тонкой по настроению. И вот я возвратился от Раппара полной надежды и планов, прежде всего от того, что видел у него плоды этюдной работы, а именно комбинации из различных фигур в значительных композициях. Это имею в виду и я, но нужно время, а пока что необходимо, не переставая, делать новые этюды с живой моделью.